Андрей Платонов. Чевенгур. Роман. Журнал «Дружба народов». 1988 год. Номера 3 и 4. Роман, о существовании которого в конце 60-х годов напомнили читателям исследователи творчества Платонова Бочаров, Шубин и другие, и знакомства с которым удостоены были немногие, этот роман теперь становится нашим всеобщим достоянием. До сих пор у нас в стране было опубликовано лишь несколько фрагментов Чевенгура и повесть «Происхождение мастера», 1929 год. В ней рассказывается о детстве героя, осиротевшего деревенского мальчика, которого усыновил односельчанин Захар Павлович Дванов, впоследствии деповский слесарь. Саша Дванов вырос, вошел в революцию большевиком, поступил на железнодорожные курсы, затем в политехникум. Но скоро учение Александра прекратилось и надолго. Партия его командировала на фронт гражданской войны в степной городок Новохоперск. В нашей публикации роман начинается с того, что Александр Дванов прибывает в Новохоперск, и развертывается полуфантастическая история утверждения социализма в средней полосе России в начале 20-х годов. Даже после «Ювенильного моря» и «Котлована» персонажи и события Чевенгура кажутся необычными, неожиданными. Степан Копенкин, странствующий рыцарь революции, влюбленный в Розу Люксембург, которая для него символ всех революционных целей и торжества пролетариата, Чепурный, председатель Чевенгурского ревкома, объявивший в уездном городке коммунизм, Пашинцев, воитель в музейных рыцарских доспехах, Прокофий Дванов и Клавдия Клопст, нарождающиеся типы будущих совмещан, Соня Мандрова и Симон Сербинов. Все это запоминающиеся, колоритные, неоднозначные фигуры, в которых отразилось противоречивое многообразие человеческих характеров и судеб в первые послеоктябрьские годы. Самым тривиальным и, пожалуй, самым ошибочным подходом к роману было бы прочтение его как произведения сатирического. Тень сатиры витает над страницами Чевенгура. Тень, не более того. Хотя возможность именно такого прочтения как бы заложена в тексте. Платоновский способ изображения действительности может ассоциативно вызвать представление о карикатуре и шарже. На самом же деле, то, как создает Платонов свою художественную ткань, скорее напоминает философско-эстетические принципы живописцев, представителей так называемого наивного искусства. Все реально, и в то же время все деформировано. Люди, животные, дома, растения — это сгустки метафорических смыслов, большие метафоры, обнажающие первоэлементные, сущностные, архетипические основы человеческого бытия. Суть платоновской художественной философии — выделить и показать вещество существования как оппозицию жесткому существу. Реализм Платонова особого рода. Поверять его принципам соответствия или несоответствия действительным событиям и фактам было бы в высшей степени некорректно. Но вместе с тем в Чевенгуре мы имеем дело с той исторической правдой, которая никакими превратными толкованиями поколеблена быть не может, и которую, кроме художника, никто не в состоянии передать. Это правда субъективного отношения средних и низовых социальных слоев, прежде всего беднейшего крестьянства, захваченных вихрем революции, к коммунистическим идеям, к происходящим переменам, к способам и методам обновления жизни народа. Романтический порыв к новой жизни, страстное желание как можно скорее утвердить на земле всеобщее братство, одним только провозглашением этого братства —